часть 16. И я мог похвастаться новым теннисным кортом. Как-то раз Армандо вызвал их его на поединок. Еще в раннем детстве с его ночными страхами сон давался к ее нелегко. Плитка имела двоякий характер. Приходилось иногда часами задабривать черного истукана ночи механическим воспроизведением одного и того же дневного образа. Но это еще полбеды. Другая половина относилась к полубезумному состоянию, в которое сон ввергал его, когда наконец приходил. Он не мог представить, что у добропорядочных людей бывают такие неприличные и абсурдные кошмары, раздирающие ночь и продолжающие вибрировать сознание в течение дня. Неслучайные рассказы о дурных снах, услышанные от друзей, нефрейдовские сонники с их смехотворным анализом, не были похожи на сложную злокозненность его, едва ли не изумочных переживаний. В отрочестве он попытался решить первую часть проблемы изобретательным способом, помогавшим лучше, чем таблетки, слишком слабые давали слабый сон, слишком сильные усиливали яркость чудовищных видений. Способ открытый состоял в воображаемом повторении с точностью метронома, последовательных телодвижений спортивной игры. Единственной игрой, которую он освоил в детстве и не забыл в свои 40 лет, был теннис. Он не только весьма сносно играл в него с какой-то молодцеватой легкостью, перед тем, как долгая, неподражаемого двоюродного брата, тренировавшего учеников в Новой Англии, в школе директором которой был Персон старший, но даже изобрел удар не воспроизвести, не отразить, который не могли ни Гай, ни еще лучше теннисист его Шурин. Тут было что-то от искусства ради искусства. Поскольку удар не подходил для низколетящего или неуклюже пущенного мяча, требовал идеально сбалансированной стойки, спешки им легко принять, и сам по себе победы не приносил. Трюк Персона выполнялся всей рукой и сочетал пушечный удар с липким подрезанием мяча, сопровождавшим его от соприкосновения с ним до возможного предела. Соприкосновение, и в этом главная тонкость, должно было произойти на самом краю ракетки, на максимальном расстоянии от игрока, далеко отстоящего от отскакивающего мяча и как бы простертого ему во след. Надо было уметь воспользоваться высоким отскоком, чтобы мяч правильно прилип к неподвижной ракетке, а затем выстрелить приклеенным мячом по прямой траектории. Если мяч прилипал не так долго, как это требовалось, или если это происходило в центре ракетки, а не в верхней части, удар получался весьма злорядным, слабым, закругляющимся галошей, не представляющим, разумеется, никакой трудности для приема, но правильно выполненный. Он назывался упругой отдачи в предплечье, и мяч летел по идеальной прямой в дальний конец поля. Прикоснувшись к земле, он приставал к ней, наподобие того, как приклеивался к струнам ракетки при выполнении удара. Не теряя своей прямолинейной скорости, мяч почти не отрывался от земли. Более того, Персон не сомневался, что в результате методичной самоотверженной тренировки можно заставить его совсем не отскакивать, но с быстротой молнии прокатиться по поверхности корта. Невозможно отбить не отскакивающий мяч. И, скорее всего, в недалеком будущем такие удары запретят, как нечто разрушающее игру. Но даже в нынешней черновой версии он приносил восхитительное удовольствие своему первооткрывателю. Прием такого мяча не удавался самым смехотворным образом, поскольку летящий слишком низко мяч невозможно было поднять, тем более правильно отбить. И Гай, и его Шурин, тоже Гай, бывали озадачены и раздражены всякий раз, когда Хью ухитрялся выполнить свой липкий удар, что, к сожалению, для него случалось нечасто. Зато он не объяснял сконфуженным профессионалам, пытавшимся повторить его удар и добивавшимся лишь жалкой подкрутки, что секрет заключается не в подрезании, а в приклеивании. И даже не в приклеивании, а в точке соприкосновения мяча с ракеткой. И еще в решительном выпаде все руки вслед за мячом. Хью годами лелеял этот удар в своем воображении, даже после того, как шансы воспользоваться им сократились до одного или двух раз в случайной игре. Между прочим, последний раз, когда он его применил, и был тот день в Витте с Армандой, после чего она ушла с корта и ни за что не соглашалась продолжить игру. Постепенно удар стал выполнять исключительно одно роль средства от бессонницы. В своих еженочных упражнениях перед сном и усовершенствовал его устное выполнение в ответ на быстрый удар противника и научился воспроизводить его зеркальную или левостороннюю версию тыльной стороны ракетки, вместо того, чтобы суетиться вокруг мяча как дурак. Как только он припадал щекой к прохладной мягкой подушке, знакомая упругая дрожь пробегала по руке, и он ударами пробивал себе дорогу через одну игру за другой. Были дополнительные видения, например, интервью с нящимся репортером. Надо его сильно подрезать и при этом не забороть. Или выигрыш в блеске славы Кубка Дэвис с букетом маков, торчащим из него. Почему же он отказался от этого средства от бессонницы, когда женился на Арманде? Не потому же, что она восприняла его любимый удар как оскорбление и занудство. Ненавизна ли общей постели, не присутствие ли другого мозга, работающего рядом, разрушили интимность, усыпляющие врачующие привычки? Возможно. Как бы то ни было, он отказался от нее, увидев себя, что одна-две бессонные ночи в неделю составляли для него безопасную норму. И в остальные ночи ограничивался воспроизведением дневных событий, уже автоматизм в своем роде, забот и неприятностей рутинной жизни с повторяющимся давлением пятном, которое тюремные психиатры называют занятием сексом. Вы сказали, что помимо борьбы с бессонницей испытывали сонный ужас. Сонный ужас, именно так. Он мог потягаться с лучшими безумцами по части повторения некоторых тем в своих ночных кошмарах. В некоторых случаях он мог вычленить первый черновой набросок со следующими за ним, через некоторые интервалы вариантами, изменением мелких деталей, оттачиванием сюжета, введением какой-нибудь новой гнусной ситуации. И все же каждый раз то была перелицовка версии одного и того же несуществующего рассказа. Давайте послушаем гнусную часть. Один эротический сон повторился с идиотской настойчивостью в течение нескольких лет до и после смерти Арманды. В этом кошмаре отброшенным психиатром чудак, сын неизвестного солдата и цыганки, как слишком прямолинейный, ему подавали спящую красавицу на большом блюде с цветами и набором пенисов на подушке. Они отличались длиной и толщиной, их количество и вариации менялись от сна к сну. Лежали витком, аккуратно разложенные в метр длиной из вулканизированной резины, с лиловой головкой или в виде толстого, короткого, отполированного стержня, или наподобие узкого, как шомпол, инструмента, щелепающимися кольцами сырого мяса, прозрачного сала и так далее. Таковы образцы, взятые наугад. Не имело смысла предпочесть один другому, коралл, бронзе или ужасной резине, поскольку, что бы он ни выбрал, все меняло форму и размер. И не могло быть правильно приложено к его анатомии, отваливаясь в момент воспламенения или переламываясь на одной межноклет замедленных костей более или менее разлагающейся даме. Совсем неистовым антифрейдистским пафосом он хотел бы подчеркнуть следующее. Эти подкорковые пытки ни прямо, ни символическим образом не были связаны с чем-либо испытанным в сознательной жизни. Эротический мотив был лишь один из многих, так же, как мальчишка для утех оставался только побочной выходкой по отношению к остальному творчеству глубокого, слишком глубокого писателя, выведенного в недавно вышедшем романе «Р». В другом, не менее зловещем ночном переживании, он видел себя пытающимся остановить или отклонить поток песчинок или мелких камешков на пути к провалу в материи времени, но был при этом всячески опутан паутинными нитевидными лучистыми узами, засыпан хрупкими обломками рассыпающихся колоссов. В конце концов, он оказывался погребен под кучей мусора. Это и была смерть. Менее пугающими, но, возможно, подвергающими человеческий мозг еще большей опасности были лавинные кошмары. В момент панического пробуждения, когда их образы превращались в движение словесного силы, в долинах сна и одеяла, чьи серые окатанные камни и рошетоне, прозванные так засловно обескураженную и улыбающуюся поверхность, были отмечены черными очками вытрощенностью. Спящий — это идиот, не лишенный животной хитрости. Роковой изъян работы его разума соответствует бормотанию, производимому скороговоркой вроде «шла Саша по шоссе». Ему сказали, что напрасно он обратился к своему психоаналитику, когда кошмары участились. Он отвечал, что таковым не располагает. Врач терпеливо объяснил, что пользуется местоимением не в притяжательном значении, а в домашнем смысле, как, например, рекламном объявлении. Спросите у вашего.